Глава 27. Предоставь это мне. В чаще леса обнаружилась круглая поляна диаметром около 10 метров, заваленная грудой веток. В воздухе еще чувствовался почти выветрившийся запах звериной мочи, а на коре деревьев, там, где зверь чесался об нее, кое-где виднелись длинные серые шерстинки длиной не менее 2 цун, мера длины около 3 сантиметра. Ли сразу сообразил. Это мех демонического зверя, лиса-медведя. «Кто здесь?» – внезапно прозвучал встревоженный голос. Обернувшись, Нелли заметил появившийся из-за дерева неясный силуэт. Ли присмотрелся и с удивлением обнаружил, что это Чен Линдзянь. Следом за ним появились еще несколько человек, двое из команды Линдзяня, а третьим оказался Шэн Юэ. «Что ты тут делаешь?» – спросил Чен Линдзянь, не сводя взгляда с Нелли. «Тренируясь в лесу, почуял странный запах. Он и привел меня сюда», – ответил Ли, в свою очередь оценивающе поглядывая на Линдзяня и Шэнь Юэ. Хоть они и держатся вместе, но вряд ли их можно назвать приятелями. Иначе Чен Линдзянь не убил бы нескольких членов клана Шэнь Шэн во время нападения на Светозар в будущем. Шэнь Юэ холодно смерил Ли взглядом. Его мрачный взор был полон тьмы. Странный запах? Почему они не обратили на него внимания? «Мои парни обнаружили это место, и мы с Шэнь Юэ решили здесь осмотреться», — объяснил Линдзянь. Видимо, пока что он был в хороших отношениях с Шэнь Юэ. Оба — отпрыски главных семей, значит, должны на публике проявлять друг другу любезность. Шэнь Юэ хмыкнул. «Шляется один посреди ночи. Кто знает, может, замыслил что-то недоброе?» Ему не терпелось хоть как-то обгадить соперника. Оправдываться Ли было неохота. Линдзянь все равно не поверит бездоказательным обвинениям. Чен Линдзянь глянул сначала на одного, потом на другого. До него доходили слухи, что между этими двумя серьезный конфликт. Интересно, тот, кто дерзнул бросить вызов клану Шэньшэн, самоуверен или попросту глуп? «Это логово демонических зверей давно заброшено», — бегло осмотревшись, заявил Шэнь Юэ. Находиться рядом с Ли у него не было ни малейшего желания. По пути в Гулань будет масса возможностей расправиться с обидчиком. Так зачем зря пререкаться? «И вправду, давно заброшено», — кивнул Чен Линдзянь, обратив внимание на разбросанные вокруг ветки. Вдруг ему в голову пришла какая-то мысль, и он, обратившись к Нелли, спросил: «А ты что думаешь?» По шерсти на стволах деревьев и по способу обустройства логова можно предположить, что здесь обитает лиса-медведь. Эти демонические звери не особо крупные, взрослые особи ростом примерно 1,5 метра, а 2-метровые уже считаются очень сильными. «Здешнее логово огромное, в нем должно быть обитала целая стая», – рассудил Ли. Линдзяне, двое парней из его команды, слушали Нелли с раскрытыми глазами. По нескольким деталям он сумел определить, что за демонический зверь из сотен, если не тысяч видов, обитающих в этих горах, устроил здесь логово. «Похоже, взяв с собой Нелли, я не ошибся», — пришел к выводу Линдзянь. «Увидел кучу палок и 2 шерстинки, уже выводы делает», — насмешливо скривился Шэнь Юэ. Он никогда не согласился бы ни с единым словом, сказанным его врагом. «Продолжай». Обратился к Нелли Линдзянь, словно не слышал замечания Шэн Юэ. Оскорбленный столь явным пренебрежением, Шэн Юэ хотел было возразить, но так ничего и не сказал. Хоть они с Линдзянем и были прямыми потомками главных семей, однако в клане Шэньшэн, кроме Шэн Юэ, было еще 7 отпрысков, и особого внимания ему не уделяли. Лишь женившись на Е Цзиюнь, он мог повысить свой статус в клане, став претендентом на пост главы семьи. Чен Линдзянь уже, напротив, с рождения было предопределено стать лидером клана, да и талантом он не был обделен, так что Шэнь Юэ не посмел и пикнуть, чтобы не повредить отношениям с влиятельным сверстником. Нелли, словно не услышав колкости Шэнь Юэ, продолжал. «Взрослые лисы-медведи – демонические звери серебряного уровня. Что касается их повадок, то 3/5 года лисы-медведи проводят в спячке, пережидая в пещере трескучие морозы, обычные для высокогорья Шанзу. и лишь ранним летом они выходят охотиться в лес. «То есть в это время года?» – ошеломленно спросил Линдзянь. «Именно», – кивнул Нели. «В воздухе явственно ощущается запах их мочи. Будь он прошлогодним, его бы давно смыло дождями и разнесло ветром. Лисы-медведи метят мочой свою территорию и, вероятно, очень скоро здесь объявятся». Нели, бегло осмотревшись, сумел подметить множество деталей и, как заправский знаток, выдал целую кучу толковой информации. Линдзянь посмотрел на него с невольным уважением. «Не пацан, а ходячая энциклопедия». «И что же нам делать?» – спросил он у Нели. «Немедленно, прямо ночью уходить отсюда. У лиса-медведей тонкий нюх. Они нападут, как только поймут, что мы вторглись на их территорию. Мы с ними справимся, но потери не избежать, а наша цель – Гулань». Нели вспомнил рассказы Едзиюнь о том, что по дороге к руинам на них напали лисы-медведи, убив нескольких человек. Теперь Ли был уверен – оставаться здесь опасно. Чен Линдзянь задумался и, наконец, сказал: «Ладно, выдвигаемся под покровом ночи». «Юный господин Чень, не слушайте его чепуху. Раз логово пустует, значит, звери не появятся. А путешествовать ночью еще опаснее. Нам следует дождаться рассвета и тогда уже продолжить путь», – убеждал его Шэнь Юэ. Нели лишь пожал плечами. Оставаться или нет – решать Чен Линдзяню. В любом случае, самому Ли ничего не угрожало. «Мы уходим», – решительно отрезал Линдзянь, решив довериться суждениям Нели. Он положился на свое чутье, которое обычно верно подсказывало, кому стоит доверять, а кому нет. Вернувшись в лагерь, Чень немедленно поднял всех на ноги. «Что происходит, молодой господин Чень? Да, зачем вы подняли нас? Ведь еще темно!» Никто ничего не понимал. «Не спрашивайте, просто выполняйте мои указания», – твердо сказал Чен Линдзянь. Не обращая ни на кого внимания, он повел отряд прочь из леса. Нели шел рядом с Едзиюнь, которая хоть и была сбита с толку, но так ничего и не спросила. Стоило группе выйти из леса, как от оглушительного рева зверей содрогнулось все вокруг. Это свирепо рычали лисы-медведи. Все сразу поняли, что произошло. «Господин Чень так мудр! Повезло, что юный господин увел нас оттуда, иначе нам пришлось бы сражаться с лисами-медведями». Все нахваливали Чен Линдзяня. Но он понимал, что это заслуга Нели. Не прислушайся он, Чен Линдзянь, к его словам, пришлось бы драться с лисами-медведями, а значит, потерь не избежать. Линдзянь восхищался этим парнем. Совсем юнец, а на голову выше сверстника. Да что там сверстника? Сам Линдзянь впервые понял, что Ли знает побольше его самого, хоть и младше, на несколько лет. Шэн Юэ же был крайне удручен. Ему и в голову не пришло, что Нели на самом деле догадывался о приближении лиса-медведей. Каждое столкновение с этим мальчишкой заканчивалось для него поражением. Это лишь расстравляло жгучую его сердце ненависть. К счастью, по приказу старейшины, трое серебряных уже следуют за ними. В глазах Шэнь Юэ вспыхнула злоба. Стоит Нели отделиться от группы, и живым он не уйдет. Ли рядом с Едзиюнь молча шел позади отряда. Оглянувшись, он усмехнулся. За ними следили. А заметив, как зыркает по сторонам Шэнь Юэ, нетрудно было догадаться, что преследователи из клана Шэнь Шэн ищут удобного случая, чтобы напасть. Едзиюнь и остальные еще ничего не заметили, но обостренные чувства Ли уже предупредили его об опасности. Да, ему со всем опытом прошлой жизни грош была бы цена, кабы он не заметил нескольких преследователей. 1, 2, 3, 3 серебряного уровня, про себя оценил угрозу Ли. Далеко на горизонте забрезжили первые лучи зарождающейся зари. Чен Линдзянь поравнялся с Нели и сказал: «Твоя проницательность, братишка, спасла нас от нападения лиса-медведей. Может, нас и не сожрали бы, но многие были бы ранены или даже убиты. Если бы в первый же день отряд понес потери, его боевой дух был бы подорван. Я, Чен Линдзянь, теперь твой должник». Услышав такие слова, Едзиюнь ошеломленно посмотрела на Нели. Она никак не ожидала, что именно Ли предупредил всех об опасности. «Господин Чэнь слишком добр», – спокойно, без капли бахвальства ответил Нелли. Наследник клана Шанмин слегка кивнул, словно соглашаясь со своими собственными мыслями. С первой встречи почувствовал, что Нелли весьма способный юноша. Чэн Линдзянь убедился, что он и славу, и позор приемлет равнодушно, и зауважал еще больше. Приглушив голос, Ли сказал: «Молодой господин Чэнь, нас преследуют». Чэн Линдзянь нервно обернулся, обшаривая взглядом заросли вдоль тропы. «Не подавайте виду, что знаете о них. Их трое с серебряного уровня, не зная, кто их послал», – поспешно уточнил Ли. Отвернувшись, будто ничего не произошло, Линдзянь, притворяясь, что смеется над шуткой, спросил шепотом, каковы их намерения. Наследник клана Шанмин даже лоб наморщил, пытаясь догадаться, кто бы это мог быть, ведь он не обидел ни единой живой души в Светозаре. «Темная гильдия?» – предположил Нелли, хотя, конечно, понимал, что преследователи как-то связаны с семьей Шэньшэн. Услышав это, Чэн Линдзянь помрачнел. От черной гильдии в Светозаре шла дурная слава. Это была тайная организация, созданная преступниками. Обычно они не рискуют действовать открыто, на виду у всех, предпочитая грабить и убивать втихаря. Нет преступления, на которое темная гильдия была бы не способна, и каждая семья Светозара считала темных врагами. «Предоставь это мне», — Чэн Линдзянь хлопнул Ли по плечу и двинулся в авангард отряда. Глава 28. Шэн Юэй представить не мог, что Чэн Линдзянь уже знает о подосланных кланом Шэньшэн преследователях и, более того, собирается во что бы то ни стало уничтожить их. Конечно, если бы он знал, что эти трое из клана Шэньшэн, то не был бы настроен столь кровожадно, но Нелли навел его на мысль, что преследователи принадлежат к темной гильдии, а к бандитам Чэн Линдзянь не намеревался проявлять снисхождение. «Не дорос ты еще, Шэн Юэ, со мной играть в одной песочнице», — так думал Нелли, успевая при этом мило болтать с Едзе Юнь. «Мне не придется даже руки марать. Твои забавы тебя и погубят». Едзе Юнь была очень любознательной девушкой, поэтому она не упустила возможности воспользоваться оказавшейся под рукой ходячей энциклопедией и вовсю расспрашивала идущего рядом Нелли об интересовавших ее символах и особенностях боевых искусств, а тот охотно отвечал на все вопросы. Глядя на то, как они весело проводят время, все парни вокруг ревновали и завидовали, не в силах скрыть своих чувств. Впрочем, восторгаясь красавицей издалека, они не смели приблизиться к ней и завести разговор. Более того, один взгляд ее прекрасных глаз лишал несчастных дара речи. Да и сама Едзе Юнь, держа почитателей на изрядном расстоянии, вела себя с ними весьма прохладно, лишая остатков мужества, необходимых, чтобы проронить хоть слово перед лицом богини. Только вот с Нелли красавица вела себя совершенно непринужденно и одаряла улыбками, от которых сердце едва из груди не выпрыгивало, а остальным оставалось только бросать украдкой взгляды да вздыхать. Милая улыбка Едзе Юнь пробуждала у Ли воспоминания о прошлой жизни. Тогда она, конечно, была в самом рассвете своей красоты, а сейчас подобно еще не раскрывшемуся бутону цветка. Когда же эта девочка превратится в неотразимую красавицу? От взгляда Ли Едзе Юнь бросала в краску. Она смущенно потупилась. Ей вспомнилось дерзкое поведение Нелли в классе. Тогда он казался ей надоедливым, а теперь она не могла понять, почему так сильно бьется ее сердце. Помнится, он сказал, что женится на самой красивой девушке в Светозаре и посмотрел прямо на нее. Едзе Юнь совершенно сконфузилась. К тому же между ним и Сяонин-младший явно что-то есть. А в это время сзади из лесной чащи докатились волны духовной силы, оповещавшие о развернувшейся там ожесточенной битве. Это трое таинственных преследователей, серебряных, попались в ловушку, организованную отрядом пяти серебряных под командованием Чэн Линдзяня. «Кто вас послал? Каковы ваши намерения? Отвечайте! Не скажете? Пощады не будет!» – прокричал Линдзянь. Постоянные атаки зверей сплотили жителей Светозара, поэтому в обычной ситуации он не стал бы убивать членов другой семьи. Но темная гильдия была сообществом убийц. На них это правило не распространялось. Трое преследователей растерянно переглядывались. Они не решались раскрыть свою принадлежность к клану Шэньшэн, опасаясь, что это грозит крупными неприятностями главе семьи. Оставалось одно – прорваться с боем. «Молчите? Что ж, не сочтите за грубость». Чэн Линзянь воспринял их молчание как знак принадлежности к темной гильдии и отдал приказ уничтожить. Его люди бросились вперед. Завязалась ожесточенная битва, в ходе которой один незнакомец был убит, а двое остальных получили серьезные ранения. Услышав об этом, Шэн Юэ чуть не обезумел от ярости. Их послали, чтобы убить Нэ Ли, но Чэн Линзянь все испортил. Шэн Юэ только не мог понять, почему Лин Цзянь столь жестоко расправился с преследователями. «Придется все делать самому», – мрачно размышлял наследник клана Шэньшэн. В его команде было шестеро. Трое уровня одной бронзовой, а остальные двух бронзовых звезд. В последний раз он потерпел поражение, потому что не знал, что на Нэ Ли надета броня бронзового уровня. Надо было его по башке бить. Вот тут он бы не увернулся. Заметив выражение мрачной озабоченности на лице Шэнь Юэ, Ли понял, что его враг строит новые коварные планы. Вскоре вернулся Чэн Линзянь со своими серебряными. «Молодой господин Чэнь, кем были эти трое?» – задал вопрос кто-то из его свиты. «Вероятно, они из темной гильдии», – ответил Линзянь. «Раз они из темной гильдии, то заслужили смерть». Услышав это, Шэн Юэ изменился в лице. Значит, Чэн Линзянь действовал столь безжалостно, потому что решил, что они из темной гильдии, иначе он просто прогнал бы преследователей. Но открыть Чэн Линзяню глаза на истинное положение дел Шэн Юэ не мог. Нельзя же вот так просто взять и ляпнуть, что они из клана Шэньшэн, верно? Один погиб, двое скрылись в неизвестном направлении. Шэн Юэ не оставалось ничего, кроме как проглотить обиду. «Нэ Ли, ублюдок!» Заметив, как высоко Чэн Линзянь ценит Нэ Ли, его зауважали и остальные. Кое-кто даже подошел поболтать. «Меня зовут Куянь Ланчжо. Я давняя приятельница молодого господина. Как вы уже поняли, я из семьи Куянь», — улыбнулась девушка лет 16-17 со сногсшибательной фигурой и впечатляющим бюстом. Дерзко вздымающиеся бесподобные округлости были готовы выпрыгнуть из белого шелкового платья. Глубокая ложбинка между ними уводила мысли куда-то не туда, а уж как вся эта роскошь колыхалась при ходьбе, она одаривала всех вокруг ласковыми взорами, явно желая пококетничать. Да, эта девушка просто бомба, и семейство Хуянь среди знатных считалось весьма богатым и могущественным. «Рад встрече. Можешь звать меня Нэ Ли», – спокойно ответил юноша. Выдающиеся прелести Ланчжо его не впечатлили, в отличие от необыкновенных способностей. Девушка уже достигла уровня трех серебряных звезд, а через пару лет должна стать главой клана. Поэтому было бы глубочайшим заблуждением считать ее просто сексапильной красоткой. Она не смогла бы подняться на вершину внутриклассовой иерархии, если бы не владела в совершенстве боевыми навыками. Ланчжо удивилась тому, что Нэ Ли будто бы не заметил ее красоты. В его-то возрасте он уже должен был понимать, что и как между мужчиной и женщиной. Большинство парней, завидев Ланчжо, краснели и глупо таращились на ее грудь и попу, а Ли смотрел прямо на нее своими ясными глазами, лишь краем глаза окинув соблазнительное тело. Ланчжо нравились такие мальчики. «Я всего на пару лет старше тебя, так что можешь называть меня сестричкой», — широко улыбнулась она. «Сестричкой?» — Ли почувствовал некоторую неловкость. Интересно, что бы она подумала, если бы узнала, сколько ему на самом деле лет? «Почему бы и нет?» — кокетливо улыбалась Ланчжо. За июнь все эти попытки Ланчжо навязать свою дружбу Нэ Ли совершенно не понравились. Заслышав ее хихиканье, Цзэюнь отвернулась, закатив глаза. Сейчас, конечно, юная прелесть Цзэюнь проигрывала в сравнении с пышным цветением Ланчжо. Зато последняя никогда не сравняется с Зиюнь грацией и элегантностью, а через несколько лет Е Цзиюнь затмит всех своей красотой. Лишь она владела вниманием Ли, так что, беседуя с Ланьчжо, он куда ни следует просто не смотрел. Ланьчжо захлопала ресницами, всем своим видом демонстрируя, как она увлечена Нелли. Видя, как Нелли мило беседует с Е Цзиюнь, при этом успевая флиртовать с сексапильной Ланьчжо, парни закручинились. Один из них, высокий и худощавый, в белом чангпао, одежда наподобие платья или халата, направился к Нелли. Он двигался легкими шагами с изысканной грацией, а кожа его была бледной, все как подобает юноше благородной крови. Разумеется, он был отпрыском знатной семьи, его звали Чу Юань. Он облизал взглядом фигурку Е Цзиюнь, и в его глазах загорелось страстное желание. Девушка была совсем юной, но Юань уже видел в ней будущую роковую соблазнительницу, несравненную красавицу, чья прелесть завоюет страны и покорит города. Однако Чу Юань отчетливо сознавал, по своему статусу он не смеет даже мечтать о Е Цзиюнь. А вот Ланьчжо была ему ровней. Заполучив ее, он, Чу Юань, укрепит свое положение в клане, что в перспективе можно с выгодой использовать. Ну а от мысли о роскошном теле Ланьчжо он просто пылал жаром. «О чем это вы, ребята, так мило болтаете? Можно я присоединюсь?» — сказал Чу Юань, улыбаясь девушкам. А вот Нелли он смерил презрительным взглядом. Чу Юань знал, что этот выскочка был из бедной семьи и не достиг даже бронзового уровня, да вдобавок он посмел навлечь на себя гнев клана Шэньшэн. Неужели семья Шэньшэн не примет мер против негодяя и позволит ему и дальше вести себя столь разнузданно? Да это же позор для клана Шэньшэн. «Мы обсуждаем начертание символов», — нашла отговорку Ланьчжо. Брезгливая гримаска на лице давала ясно понять, что терпеть присутствие Чу Юаня она не намерена. Этот парень ей не нравился, но его клан занимал в Светозаре высокое положение, и она вынуждена была с ним любезничать. «Символы — мой конек. Если тебе нужно что-нибудь узнать о них, просто спроси меня. Мои познания в символах явно обширнее, чем у 13-летнего пацана», — горделиво усмехнулся Чу Юань. Е Цзиюнь про себя решила, что это пустая похвальба. Как бы ни был хорош в знании символов этот Чу Юань, может разве он тягаться с тетушкой Сюэ Инь? А ведь даже она восхищалась мастерством Нелли. «Врида, не завирайся. Если бы Ланьчжо могла это сделать, не оскорбив знатного бахвала, она рассмеялась бы ему в лицо. Нелли был интересен ей именно потому, что смог понять происхождение испепеляющего в прах алого пламени. Если бы мальчишка не знал досконально символы, разве мог бы он понять, что испепеляющий в прах – это часть более сложного символа, содержащегося в священной книге «Огненные молнии»? Большинство людей эту книгу в глаза не видели, а просто везением всю эту историю не объяснишь. По-моему, возраст тут совсем ни при чем. Всегда найдутся те, кто умен не по годам. Таких обычно называют гениями, — заявила Ланьчжо, игриво поглядывая на Ли. Ланьчжо считает Нелли гением? Чу Юань презрительно усмехнулся. Скажи она, что Е Цзиюнь гений, он бы не стал возражать, ведь Е Цзиюнь уже достигла уровня одной бронзовой звезды. Что касается Нелли, то он обладает лишь красным сосудом души, духовная сила просто смехотворна. Если называть таких гениями, значит слово «гений» больше ничего не означает, не так ли? Ну, зазубрил он пару символов, и что с того? Светозарь уважает лишь силу, а чтобы стать сильным, надо иметь врожденные способности. Глава 29. Одним ударом. Чу Юань усмехнулся, но возражать Ланьчжо не стал. Впрочем, презрительная гримаса совершенно ясно продемонстрировала его отношение к Нелли. Ли отнесся равнодушно как к комплиментам Ланьчжо, так и к насмешкам нового знакомца. Гимуле, обманувшему смерть, обращать внимание на балбеса, не способного поддержать вежливую беседу. «Где твои манеры, Чу Юань?» — нахмурилась Ланьчжо. «Уж не знаю, чем опоил тебя этот щенок, раз ты возомнила его гением. У него всего лишь красный сосуд души. Да что ему светит? Из чего нам водить компанию с подобным мусором?» – усмехнулся Чу Юань, приятель Шэнь Фэя, который, кстати, был старшим братцем Шэнь Юэ и тоже имел зуб на Нэли. «Ну, это уже слишком», – нахмурился Яцзюнь, возмущенный тем, как унижают Нэли. Разумеется, Нэли ей ни капельки не нравился, но он был необычайно талантлив. Жаль, что окружающие не замечали этого. Ли прищурился. Конечно, слова ничтожества больно задеть не могут, но ужимки этого клоуна он терпеть не намерен. Чу Юань, на себя посмотри, ты старше Нэли на 3 года, а дополз только до 3-й бронзовой звезды, так что чья б корова мычала, засмеялась Ланжо. Действительно, большинство их сверстников уже достигли серебряного уровня, а Чу Юань застрял на бронзовом. Чу Юань смутился. Ему и впрямь до той же Ланжо было как от земли до неба. Мало того, что способностями природа его обделила, так он и лентяй был порядочный. Он целыми днями болтался между небом и землей, при том, что небом были доступны красотки, а землей выпивка. Не осложнял себе жизнь тренировками, потому-то и застрял на 3-звездочном бронзовом уровне. «И что с того? У меня хотя бы желтый сосуд души. Мне стоит только захотеть, и я в легкую достигну серебряного уровня, а он до самой смерти на 1-й бронзовой застрянет», — продолжал издеваться Чу Юань. Он решил, раз Нэли помалкивает, значит, струсил. Понятное дело, такие могут только глазки девкам строить да дурачить красивыми словами. Вот и все способности. У него же красный сосуд души, он просто шлак. Внезапно Ли, пронзив взглядом обидчика, с издевательским смешком предложил: «Вызываю тебя на бой. Проигравший проползет 3 круга на четвереньках. Идет?» Услышав это, Яцзюнь взволнованно дернул Нэли за рукав. «Да что это с ним? Сам даже до 1-й бронзовой не добрался, а бросает вызов 3-м бронзовым. Это же небо и земля, он проиграет!» Искренняя тревога Яцзюнь согрела сердце Ли. Все же он ей не безразличен. Ланжо тоже вначале оторопела, но, внимательно присмотревшись к Нэли, решила, что он не похож на того, кто совершает необдуманные поступки. Чу Юань остолбенел, услышав вызов, а потом безудержно заржал. «Чтоб ты там вякнул! Вызов бросаешь? Мне? Лучшая шутка, что я слышал! До бронзы не дорос, а хочет со мной пиписькой мериться! Кретин самонадеянный!» «Нэли, не будь дураком!» – умоляла Цзэюнь, уверенная, что тот повелся на провокации Чу Юаня. «Да я из тебя безо всякой духовной силы так отделаю. Будешь зубы по всей поляне собирать», – насмехался Чу Юань, физическая мощь которого без поддержки духовной силы тоже была на бронзовом уровне. «Если струсил, щенок, еще не поздно забрать свои слова назад». Нэли хрустнул пальцами и промолвил безразличным тоном: «Можешь сколько хочешь здесь кривляться, меня этим не зацепишь. Если ты пока до этого не допер, придется преподать урок хороших манер. А то некоторые совсем совесть потеряли». И Ли многозначительно посмотрел на Шэнь Юэ и его банду. Лицо Чу Юаня помрачнело. Он злобно посмотрел на Нэли. Сам напросился. Чэн Линьцзянь тоже забеспокоился. Хоть Нэли и умен, но он даже не бронзовый, на что он надеется? Чу Юань верно сказал, чтобы сокрушить Нэли, ему даже духовной силы не понадобится. Но Нэли был не похож на глупцов, разбрасывающихся опрометчивыми обещаниями, и Линьцзяню стало интересно, чем все это закончится. Он дал знак расступиться, освободив пространство для поединка. «Не беспокойся, если твой мужчина не способен справиться с такой ситуацией, то грош ему цена», — заметив, как сильно волнуется Яцзюнь, шепнул ей с улыбкой Нэли. «Ах ты!» — Цзюнь залилась краской и в бешенстве топнула ногой. «Нэли противный! Масляные уста и скользкий язык. Она всего лишь проявляла о нем дружескую заботу, а он только и думает, как ее разозлить. Пусть Чу Юань наваляет ему как следует». Искреннее возмущение Яцзюнь позабавило Ланжо. А парень не чурбан, умеет с девчонками заигрывать. Но почему он так равнодушен к ней самой? Неужели счел недостаточно привлекательной? Да с ее-то внешностью любого парня охмурить не проблема. Одним словом, Ланжо была сильно заинтригована странной реакцией Ли на ее сногсшибательные прелести. Окружающие расступились, образовав пустое пространство вокруг Нелли и Чу Юаня. У Шэнь Юэ глаза горели. Нелли сам бросил вызов Чу Юаню, в чем превосходстве сомневаться не приходилось. Что ж, он сам напросился на то, чтобы ему оторвали голову. Однако уверенные манеры Нелли заставляли его нервничать. Неужели Чу Юань проиграет? Быть такого не может. У него же 3 бронзовых звезды. Действительно, духовная сила Ли всего составляла 88 единиц, а физическая около 50. Но зато он отлично представлял себе, как наилучшим образом их использовать. Он направил поток духовной силы в мышцы своего тела, отчего они набухли и задрожали от сдерживаемого напряжения. Однако его выразительный мускульный рельеф, таящий в себе взрывную мощь, был незаметен для собравшихся поглазеть на поединок зевак. «Я дам тебе фору в 3 удара, а то ведь скажешь, что я младенца побил», заявил Чу Юань, демонстративно заведя руки за спину и презрительно глядя на Нелли. «Ладно», — сказал Нелли и внезапно прыгнул вперед, намереваясь ударить Чу Юаня локтем в живот. «Ну и приемчик, пути-пути, дочки матери», — заржал Чу Юань. Просчитав движение Нелли, он ловко уклонился. Ему казалось, что теперь он был вне зоны поражения. В этот момент уголки губ Нелли слегка приподнялись в ироничной усмешке. Чу Юань был слишком самоуверен. Движения Ли внезапно ускорились, и он нанес удар кулаком прямо в живот противника. Чу Юань был из благородной семьи, и, несмотря на фальшивую браваду, ни разу всерьез ни с кем не дрался. Его физическая сила была достигнута исключительно применением стимуляторов. Ли не пришлось сильно утруждаться. Он вынес соперника первым же реальным боевым приемом. «Куда ж ты, дурашка, со смертью играть полез? Я столько финтов придумал, и все впустую». В тот миг, когда Ли нанес удар в живот своего противника, мышцы его рук придали кулаку чудовищную силу. С лица Чу Юаня мгновенно сползло самодовольное выражение. Схватившись за живот, скорчившись, как жареная креветка, он рухнул наземь, корчась от боли. А потом Чу Юаня так вырвало, словно ударом кулака Нелли вывернул его внутренности наизнанку. Зеваки рты раскрыли от изумления. Чу Юань ведь заклинатель демонов уровня 3 бронзовых звезд? Пусть даже физически он не столь силен, но как можно загнуться от одного удара? Неужели он так сильно недооценил противника, дав Нелли преимущество первой атаки? Тут что-то не так. Чу Юань вообще не должен был ощутить удар Нелли. У них слишком большая разница в силе. Что вообще произошло? Как Нелли победил его всего одним ударом? Постепенно до собравшихся начало доходить. Видимо, Нелли скрывал свою силу и физически достиг уже бронзового уровня. Разумеется, они не поняли, что дело не в бронзовом уровне, а в том, что Нелли контролировал свою силу на невообразимом для них уровне. При ударе он вложил всю свою силу в кулак, да еще и направил удар в наиболее уязвимую и жизненно важную точку тела противника. Повезло еще, что этот удар не изувечил беднягу. Нелли достиг величайшего мастерства в контроле силы. Неважно, была ли сила Чу Юаня на уровне 1 или 5 бронзовых звезд, да будь он хоть серебряным, в любом случае от такого удара он катался бы по земле в корчах. Те, кто тупо мерились физической силой, в глазах Ли ничем не отличались от дикарей. Е Цзэ Юнь застыла от потрясения, увидев, что Нелли одним ударом повалил Чу Юаня. Он же даже не достиг бронзового уровня. Как он сумел это сделать? Цзэ Юнь понемногу начинала понимать, что недооценивала Нелли. Ланьжо, и до того проявлявшая к Ли живейший интерес, увидев, каков он в деле, казалось, уже кроме него никого вокруг не замечала. «Любопытно», — сказал про себя Чэн Линцзянь, с интересом разглядывая Нелли. Чу Юань еще долго корчился на земле, не в силах подняться. Его изнеженного отпрыска знатной семьи никогда так жестоко не били. Он воображал, что намного сильнее своего противника. И, желая унизить Нелли, пообещал ему фору в 3 удара. Кто мог подумать, что после первого же он не сможет подняться? У него внутри все словно перемешалось. Он едва не терял сознание от ужасной боли. А Нелли, посмотрев на распростертого на земле Чу Юаня, невинно похлопал ресницами и заявил: «Это был первый удар из 3 обещанных. остались еще два. У Чу Юаня, безуспешно пытавшегося, превознемогая боль, подняться, потемнело в глазах. «Да есть в этом мерзавце хоть капля человечности! Я с одного удара чуть не помер! Какие нафиг еще два?»